Саша Черный. Жеребенок. Хвост косичкой, ножки, спички, оттопырил вниз губу, весь пушистый, золотистый, с белой звездочкой на лбу, юбку, палку, клок мочалки, что не видит, все сосет, ходит сзади тети Нади, жучку дразнит у ворот, выйдет в поле, вот раздолье, долго смотрит вдаль, и вдруг взвизгнет свинкой, вскинет спинкой и галопом к маме в луг.